Глава 12. Цейт нот. Стартанули одновременно. Тальена оказалась сильным соперником, ловким и быстрым. Краем глаза за ней наблюдаю, а девушка, поджав губы, сосредоточенно лезет вверх. Нет, она не спешит, продумывает каждое движение, но двигается быстро, словно кошка. Через пяток метров восхождения я отстал где-то на полметра. Пришлось поднажать. Как так-то? Она со смехом рассказывала, как бежала из поместья и спускалась по веревке. Говорила, что чувствовала себя неуклюжей. «Ладно, проигрывать не готов, как и не собираюсь поддаваться. Однако приходится рисковать, чтобы не уступить сопернице». Поставил ставку на силу. Хватаю за небольшие уступы, перебираю, отталкиваюсь ногами и лезу. Вырвался вперед. Тальена продолжает действовать по выбранной схеме. «В какой-то момент она со мной поравнялась». «Ничья?» – вопросительно предложил я. «Не дождешься!» – шумом выдохнула моя соперница. Она держится из последних сил, а до цели остался последний рывок, где-то 10 метров. «У меня положение хуже. Скала почти идеально ровная, зацепиться не за что. А вот у принцессы-беглянки вариантов больше. Справа даже куст в горной породе произрастает. Вот он-то ее и сгубил. Ну, я сам бы так поступил, окажись на месте Тальены». Очень соблазнительно выглядело вцепиться в ветки, а потом сделать несколько быстрых шагов. Девушка так и поступила. Да вот беда. Прутики оказались хрупкими. Принцесса чудом удержалась. Некоторое время балансировала. Я замер, намереваясь прыгнуть, чтобы подстраховать девушку от падения. Помощь не потребовалась. Тальене пришлось отступить назад, а это дало мне преимущество в 2 метра. Упускать победу не стал. Поднялся, а потом помог забраться сопернице. «Тебе повезло, а я проиграла». Устало опустилась она у края пропасти. «Отойди немного назад, тут опасно», — попросил я ее, освобождая от страховки. «Ты же видел скалу», — вяло отмахнулась та и легла на спину. «Это монолит». «Где ты так научилась по горам ходить?» — поинтересовался я у тяжело дышащей девушки, которая прикрыла глаза. «Нигде. Почему-то почувствовала, что смогу тебя обогнать. Терка еще рассказывала, что ты плохо умеешь карабкаться по скалам». «Это она тебя подзуживала на спор?» – удивился я. «Нет, сама придумала. Просчиталась. Опять проиграла». Села девушка и посмотрела на меня. «Когда расплачиваться?» «Подумаю», – напряженно ответил я, наблюдая, как нам спешит Даркалий. «В сторожевой сети все спокойно, а вот аура коменданта говорит, что это далеко не так». «Господин Максимилиан, есть важные сведения?» – обратился ко мне комендант. «Слушаю», – спокойно сказал я. «Думаю, вам лучше их услышать одному». Чуть запнулся отставной полковник, мельком посмотрев на Тальену. «Отойдем», — не стал я спорить. «Догадываюсь, что речь пойдет о герцогине и ее людях. Другой опасности нет, комендант бы так не нервничал». Мы сделали 5 шагов в сторону, но прежде чем он успел мне поведать новости, я указал вниз, где вели раскопки. «Мы шелем отрыли каменную колонну. Она повреждена. Основная часть уходит глубоко в землю. Требуется переправить основание сюда, а потом установить в определенное место». Обернулся и указал пальцем, где следует поставить обломок стелы. «Выполнима задача или нет?» «Отсюда плохо видно», — прищурился Даркали, пытаясь рассмотреть предмет, о котором я ему сказал. «Весит много?» «Прилично», — кивнул я. «С трудом его на 5 миллиметров сдвинули». «Как быстро это требуется?» «Еще вчера», — хмыкнул я. «Понятно. Пошлю 2 человек. Есть те, кто работал в каменоломнях. Они оценят, как поднять сюда требуемый столб», — осторожно ответил комендант. «Хорошо», — покивал я, мысленно похвалив Даркалия, что тот не стал обещать сию же минуту положить стелу к моим ногам. «Утрирую, но часто люди, зная о невозможности выполнения того или иного приказа от начальника, заверяют, что все сделают в лучшем виде, но даже не пытаются». «Так с какими новостями ты ко мне спешил? На подходе вражеский отряд?» «Верно», — подтвердил комендант. «В полдень прибыли в Фазель. Командуют 2. Герцогиня и ее родственник. Оба из Моравийской империи. Есть бумаги о содействии в их задачах. Вроде бы подписаны военными и кем-то из Министерства стражи. Численностью чуть больше 1000 вояк. Магов не замечено, но среди отряда есть несколько бывших офицеров. Разумеется, соседей». Он кивнул в сторону гор, за которыми другая страна. «Как узнал?» Уточнил я, прикинув, что завтра Алию уже и сам смогу наблюдать со стен замка. «Пара знакомых есть. Просил весточку прислать, если заметят отряд», — пояснил комендант. «Он ждет моей реакции и приказов. Я же обдумываю ситуацию. Ночью герцогиня вряд ли двинется к замку. Передышка людям необходима. Скорость движения отряда впечатляет. Ждал их через несколько дней, и не со стороны города, в который сами заезжали. Есть возможность покинуть замок и унести ноги. Но, боюсь, Алия и Муртон не дураки. Выставили на основных направлениях дозоры. Да и не хочу бегать. Они обломают зубы об этот замок. Численное превосходство в 10 раз. Оно не страшит. А вот какие у них артефакты — другой вопрос. Опять-таки, непонятно, как отреагируют стражи и гарнизон того же Фазеля, если тут начнутся боевые действия. Или герцогиня специально сделала крюк, дабы предупредить и предъявить свои полномочия. На ее месте потребовал от городских властей придать своему отряду усиление. По бумагам ей что дозволено, нет информации, поинтересовался я. «Увы», — развел руками мой собеседник, «мои знакомые занимают не столь высокие чины. Уверен, что судья Сальт в курсе происходящего». «Попрошу Шелли с отцом связаться», — кивнул я. «Готовь гарнизон к схватке, объявляй осадное положение. Никого не выпускать и не впускать без моего на то согласия. Усиль посты, наблюдение за округой и да», — указал на пропасть. «Нашу находку постараться быстрее поднять. Где ее установить, укажу чуть позже. Там предстоит расчистка от завалов». «Понял», — кивнул Даркалий. «Могу идти или еще будут указания?» «Поспеши, времени на раскачку нет», — ответил я, наблюдая, как Терри и Шали о чем-то беседуют с Тальеной. Комендант удалился, а я направился к корзине с инструментом. Приятель почему-то ее с собой взял, а не оставил внизу. «Макс, что-то случилось?» — поинтересовался друг, изумленно смотря, как я беру лом и лопату. «Ничего неожиданного», — ответил сразу всей компании. «Скоро прибудет Алия с отрядом. Нам предстоит потрудиться». «Каким образом?» — печально уточнила Тальена, отведя взгляд в сторону. «Следует заготовить перевязочные материалы для оказания помощи раненым. Одним целительским даром не справиться», — посмотрел на Террию, которая собралась мне возразить. «Мы с Шалием разберем тут завал. Даркари пришлет людей, обломок стены необходимо за ночь установить». «Зачем?» — поинтересовалась дочка полковника. «Макс, завтра к обеду к стенам подойдет отряд. Возможно, сходу попытаются атаковать. Всем надо отдохнуть, а не заниматься ерундой». «А разве когда-нибудь давал повод для таких слов?» Почувствовал поднимающееся раздражение. «Хотите — помогайте. Не желаете — пожал плечами. Ваше право». «Не обижайся», — посмотрела на меня Тальена. «Нам непонятно, для чего тратить силы». «Ха, слушайтесь Макса», — хмыкнул Шали и поплевал на ладони. «Где место, которое требуется расчистить?» «Ты попытайся с отцом связаться. Разузнай, если он сумеет сказать, какие у Али покровители и что ей дозволено. Следует ли нам на помощь местной власти надеяться? Или предоставлены сами себе?» Остудил я порыв приятеля. Друзья ушли, комендант людей еще привел. Ворочаю, откидываю камни. Необходимо добраться до того места, где силовой щуп подходит от замкового камня артефакта. Теоретически канал связи возможно нарастить, если правильно разобраться в магической составляющей связи и плетений. Но есть одна заковыка. Для этого потребуется много энергии, а защитный артефакт почти пуст. Моего же источника не хватит для такого действия. В том числе и нет уверенности, что если получится вернуть обломок для сбора энергии на исходное место, подключить его, то он начнет функционировать. «Господин Максимилиан, я привел с собой слуг. Объясните им, что необходимо сделать». С осуждающими нотками в голосе заявил подошедший управляющий, за спиной которого пятеро мужиков. «Это все люди?» — удивился я, выбираясь из небольшого углубления, которое успел к этому времени расчистить. «Нет, Даркали с воинами принесут инструменты, веревки и подъемный механизм», — ответил Ваншан. Отставной полковник не заставил себя ждать. Он со своими бойцами лично впрягся в телегу, на которой привезли необходимое для подъема и перетаскивания стелы. «Лошадь тут не пройдет, ноги переломает. А таскать на себе кувалды, ломы, лопаты, мотки веревок, цепи, много чего, долго и тяжело. Работа закипела». Мне даже не пришлось вмешиваться. Управляющий комендант своей стихии. Объяснили задачу, меня как-то в сторонку оттерли. Кстати, мне они как бы невзначай попеняли, что руками и другие поработают. Нет, умудрились очень культурно и с почтением отчитать. Да так, что и сказать свое оправдание или рассердиться не смог. Их правда, чего греха таить. Операция по подъему обломка треугольного столба или стеллы началась всего-то через час. Слуги и воины обвязали камень тросами и веревками, использовали ворот и собственные мышцы. Кстати, за столь короткое время не только придумали механизм подъема, но и сколотили что-то напоминающее крановую стелу. Команда под руководством Даркалия действовала слаженно и не задавала ненужных вопросов. «Господин Максимилиан», — обратился ко мне Ван Шан, — «расчистка завершена. Если правильно понимаю, то столб надо установить на постамент, отрытый слугами. Там есть специальное основание?» — удивился я. «Да», — подтвердил управляющий. «На нем имеются символы и какие-то надписи. К сожалению, прочесть невозможно, время беспощадно». «Пойду посмотрю», — покивал я, надеясь применить свой дар. Действительно, гравировка постамента в ужасном состоянии. Магический фон есть, но он настолько мал, что возникают сомнения, а от символов ли он исходит. Впрочем, удивительно, как рухи магии сохранились. Если правильно понимаю, то камень-артефакт в замке собирал отовсюду всю энергию. Или он специально немного оставил? Ну, на этот вопрос ответ вряд ли получу. Использую свой дар. Надпись прочел. Там сказано, что эта сторожевая башня защищает от нападения вражеских драконов и прикрывает своих. При использовании запрещен взлет чего бы то ни было. Но когда осуществляется обычное наблюдение и передача энергии в главный артефакт, не звучит оповещение, то он безопасен. Печально, но как активировать и закрепить на постаменте треугольный столб, объяснить забыли. «Метод проб и ошибок», — высказался я вслух и поморщился. «Надоело играть в угадайку и действовать интуитивно. Знаний нет, в этом беда. А если вспомнить про риски, то и вовсе каждый раз хожу по краю пропасти. Впрочем, с чего это такие мысли? Давно уже так привык жить, когда не знал, какой сюрприз поджидает через час. Все замечательно», — выбрался из котлована. «Все поработали отлично. Осталось столб сюда перетащить и водрузить его на свое место». «Простите, а что это даст?» — не удержался от вопроса управляющий. «Когда все получится и налажу взаимодействие, то защита замка усилится», — обтекаемо ответил я. «Чего стоим? Идите к коменданту, там сейчас подъем начнется, лишние руки не помешают», — обратился управляющий к слугам, прислушивающимся к каждому моему слову. Этот момент я упустил. Следовало сразу объявить то, чем тут занимаемся. Кто знает, что люди подумали. Не исключаю, посчитали дуростью и капризом хозяина перетаскивать камни из одного места в другое. Если бы не видели, как сам этим же занимался, то могли и роптать. Хотя под присмотром Ван Шана и Даркалия слуги и воины не очень-то расслабляются, работают на совесть. Связался с отцом, поинтересовался я у подошедшего Шалия. Да, он нам помочь не в состоянии. Глава Фазели отправился в столицу, прихватив с собой начальника стражи. Насчет прибывшего отряда и вовсе беда. Герцогиня ее людям велено оказывать посильную помощь во благо нашей и соседней империи. На документах стоят печати и подписи высокопоставленных лиц из императорского окружения. Бумаги подлинные, в этом сомнений нет», — произнес Шалий, а потом добавил. «Отец просил передать, что игра с высокими ставками». «Это и так понятно», — покивал я. «Чем там Тальена и Терри заняты?» «Командуют женщинами, проверяют лекарственные запасы и ругаются. Замок не подготовлен к обороне, почти ничего нет». «И в первую очередь воинов», — вздохнул, соглашаясь с приятелем. «Ничего, прорвемся». Даркалий объявил, что сейчас начнется подъем каменного столба, и мы отправились посмотреть, как это произойдет. Ну, раз пять подумал, что идея обречена на провал. Гнулись и скрипели деревянные направляющие, противно лопались тросы и веревки. Люди из последних сил тащили неподъемную каменюку. Ни Шалий, ни я, ни Даркалий и даже Ван Шан не остались в стороне, участвовали в подъеме стелы. Напрягали мышцы, пот заливал лица. Медленно, осторожно, внутренне молясь за крепость цепей и тросов, мы сумели таки справиться. Втащили тяжеленный столб, и радостный вопль небольшого успеха прокатился по горам. Осталось совсем немного — оттащить стелу на предназначенное место и установить ее там. Когда-то давно недоумевал от картины «Бурлаки на Волге». Как такие разные люди тащат корабль? И ведь это их привычная, можно сказать, рутинная работа. Теперь и я себя на мгновение почувствовал героем одного из тех персонажей. Оказалось, очень тяжело сдвинуть столб, а потом не дать ему остановиться. Ван Шан нас всех подгонял и орал, чтобы не останавливались. Я его специально этим попросил заняться, кто-то был должен руководить. «Блин, Макс, у меня больше нет сил!» Сидя рядом со стоящим обрубком когда-то высоченной стелы, заявил мой приятель. «Отдыхаем!» Криво улыбнулся я и в очередной раз размазал по лицу пот с грязью. «Ха, ты чумазый, как трубочист!» — хмыкнул Шалий. «Жаль, нет зеркала, а то бы ты себя не узнал», — усмехнулся я. «Ладно, осталось попытаться запустить в работу эту штуковину», — похлопал ладонью по теплому камню, устремленному вверх. «Думаешь, заработает?» С толикой скепсиса в голосе уточнил друг. «Обязательно», — подтвердил я. «Основные руны, как понимаю, не пострадали». Провел ладонью по одной из граней, где вдавлены символы. «Чем-нибудь помочь?» — поинтересовался Шали. «Пока не знаю», — честно ответил своему приятелю. «Как заставить работать сломанную часть артефакта?» «У меня надежда, что тот начнет функционировать самостоятельно, пусть и не в полную силу и лишившись нескольких функций. Понятно, он не сможет сгенерировать молнию или какой-то другой удар для защиты от атаки летающих драконов. Ну так последних-то давно нет. А большинство жителей или немалая часть считают существование летающих рептилий и вовсе легендами». Магическим взглядом отыскиваю силовой жгут камня артефакта. Мне требуется дать ему команду и подключиться к постаменту, активировать стелу и начать прием поступающей энергии. «Надеюсь, на этом моя миссия закончится». Шали о чем-то размышляет, но я его не слушаю. Слежу, как медленно, словно неохотно, силовой щуп соединяется с постаментом. По треугольному камню проходит вибрация, под ладонью он ощутимо дрожит, а потом начинает утихать. «Стоп, стоп!» – бормочу себе под нос. «Почему не происходит запуск?» «Символы на столбе, в них причина. У меня должно получиться. Необходимо включить столб на прием и преобразование энергии. Главное – правильно выбрать». Тут есть руна ветра, солнца, дождя и света. Правда, они повторяются и для удара по врагу также разделены, но усилены символом поражения и силы. В голове мелькают лихорадочные мысли, начиная здраво оценивать ситуацию, словно читая какой-то компьютерный код программы. Дар книжника в работе. Догадка приходит в тот момент, когда запуск в работу стелы завершен. Камень чуть слышно гудит, но энергию собрать не может. Неужели не хватает высоты и мощи? «Макс, как ты считаешь, из чего этот столб сделали?» – задает вопрос Шали. «Вряд ли его вырубили из горной породы и сюда притащили». Мгновенное понимание. Словно вспышка, для чего выдавлены символы поглощения, роста, пламени и камня. Стелле необходима еда. Ну, не продукты питания в прямом понимании. Этот столб искусственного происхождения. Его выращивали, а материал... Его тут полным-полно. Достаточно положить на верхушку булыжник, и он изменит форму. Станет монолитом или единым целым со стелой. Благо, котлован не слишком широк. Если встать на его край, то легко до обломанного столба дотянусь. «Положи-ка камень побольше, где обломилась стела. Прошу приятеля, а сам запускаю процесс роста этого странного треугольного столба». Шали на меня удивленно посмотрел, но спрашивать ничего не стал, видит, что я занят. «Один посыл за другим. Мои резервы не бесконечны. Уже чувствую слабость». Сын судьи с интересом поглядывает на небольшой валун, лежащий на сломе стелы. «Макс, ущипни меня! Тот булыжник, что я положил, начинает менять форму!» Выдохнул друг. «Черт тебе побери! Ты чего сделал?» «Надо восстановить этот накопитель», — широко улыбнулся я. «Как только тот булыжник станет структурой столба, то надо положить следующий», — перебил меня друг, понявший все сходу. «О, подозреваю, потребуется лестница. Кстати, а до какой высоты ты собрался его нарастить?» «Не знаю», — пожал плечами, подумал и продолжил. «А вот навершие, которое глубоко ушло в землю, находится на дне пропасти, надо бы заполучить. Его место здесь. Боюсь, там какая-то специальная штуковина». «Только не это», — простонал Шали. «Ха, ты прав», — хмыкнул я. «Не сейчас. На сегодня и ближайшую ночь у нас другие планы. Кстати, твой булыжник уже принял нужную форму. Клади следующий». Каменный столб медленно растет. Мы с приятелем, сменяя друг друга, таскаем камни. В какой-то момент поняли, что еще немного и потребуется лестница. «Макс, а какой высоты этот столбик намечается?» В очередной раз поинтересовался у меня Шали. «Черт его знает», — пожал я плечами. «Сам видишь, сужения почти нет. Боюсь, высоким получится. Материала тут достаточно», — обвел руками площадку сын судьи. «Другое дело, что у тебя есть более важное занятие, чем заниматься тяжким трудом. Опять-таки, давно пора покушать. Помнишь, мы с тобой съели несколько пирожков? Так вот, мне кажется, что прошло пару дней, как маковой росинки во рту не было». «Согласен», — покивал я. «Еще пару булыжников положим и отправимся в замок. Ваншана озадачу. Пусть тут руководит процессом. Ничего сложного не вижу». «Вот отлично», — потер ладони друг. Вскоре мы, как и планировали, закончили работу. Точнее, вынужденно ее прервали. Стало тяжело дотягиваться, и потребовалась лестница. Не доходя до замка, встретили управляющего. Тот отправился за нами уточнить, когда накрывать к ужину стол. Ван Шан мои поручения выслушал с непроницаемым видом. Обещал, что лично возьмет под контроль руководство по возведению столба. Он задал пару вопросов, а потом попросил. «Разрешите только на кухню сходить. Дам задание Тугане, чтобы через полчаса еда на столе стояла. После чего сразу же отправлюсь на драконью площадку и возьму с собой садовника и конюха». «Хорошо», — согласился я. «Еще прихватите лампы. Возможно, работать придется ночью. И лестницу подлиннее», — уточнил Шалей. «Не беспокойтесь, все сделаю», — заверил Ван Шан. Мышцы приятно ноют. Стою под горячими струями воды и наслаждаюсь. Грязь себя смыл, чистая одежда есть, в столовой ждет вкусный ужин. Манит мягкая постель, все отлично, задумки удается воплощать. Еще бы отбиться от герцогини, тогда вообще красота. Мог бы заниматься развитием замка. Тут загадок не на один год, если не на десятилетия. Чего только стоит дом у Толии. Впрочем, есть у меня сомнение, что это она сама построила в горах жилище. Скорее всего, уже пришла в готовое помещение, в том числе и обставленные. Разберусь, дайте срок. «Господин Максимилиан, разрешите вам помочь?» — раздался в ванной комнате женский голос. «Астрия, чего ты тут забыла?» — не открывая глаз, буркнул я. «Насколько помню, мы договаривались и...» «Это Герна», — перебила меня служанка. Повернулся и посмотрел на стоящую у двери молодую женщину. «Та держит в одной руке банное полотенце, в другой какую-то склянку с жидкостью». В глазах служанки явное бесстыдство. Взгляд прикован к определенному месту, на которое застенчивые девушки даже на пляже стараются не обращать внимания. А если и рассматривают мужское достоинство, укрытое мокрыми плавками, то краснеют и глупо хихикают. «И чего ты тут забыла?» — поинтересовался я. «Специальный состав для снятия напряжения в мышцах», — приподняла она склянку. «Его необходимо втереть круговыми движениями во всю кожу, предварительно размять мышцы, чтобы мужчина расслабился». «Оставь полотенце и иди отсюда», — медленно произнес, понимая, что служанка нашла повод для близости. Наверное, в других обстоятельствах отказаться от такого соблазна оказалось не так просто. Герна допустила несколько ошибок. Неправильно выбрала время. У меня голова занята другими проблемами. Да и желудок требует к себе повышенного внимания. Прежде чем кого-то в постель затащить, его следует покормить. Это давно известный факт. Ну, там тоже есть нюансы. Попадались истории, когда дама вся в предвкушении, стол шикарный накрыла, сама расфуфырилась. И все шло отлично. Вечер удался. Да объелся молодой человек или лишку на грудь принял. Выходит женщина из душа, а ее избранник сопит в две дырочки, да еще похрапывает. Попытки расшевелить ни к чему не приводят. Нет, есть и более печальные последствия. Пьяные бывают неадекватные. Впрочем, со мной такого никогда не происходило. Обычно проблемы другого рода плана сбивали. Интересно, а на Шалия горничная охотится? Ха, в этом вопросе точно погорячился. Это сын судьи скорее выступает в роли загонщика. Правда, жертвы от него не спешат укрыться или сбежать. А может, начала Герна, но я ее перебил. Вон отсюда, и никогда без спроса не входи. Горничная поспешно развернулась. Очень уж сильные приказные нотки в моем голосе прозвучали. Сам их услышал и удивился. Ни дар, ни силу не применял, а такое ощущение, что даже вода стала прохладнее. Не досуг сейчас в этом разбираться. А Ван Шана обязательно попеняю. Готов поспорить, что после Атрии он никого ко мне с такими предложениями не подсылал. Все понял. И ведь казалось, что новая служанка скромная и тихая. Как она на такой шаг решилась? Или ее старшая напарница подбила? «А где Тири Итальена?» — поинтересовался я у Шалия, спустившись в обеденный зал. Приятель прохаживался возле накрытого стола и поглядывал на жареного гуся, начиненного печеными яблоками. «Инспектирую съестные припасы», — отмахнулся парень и потом усмехнулся. Терька с поварихой ругалась, требовала, чтобы та пользовалась духовыми шкафами. Кстати, Тальена не удивила живому огню. Ей приходилось с ним встречаться. Правда, говорила, что того становится все меньше, и он является редкостью. А еще удивила, что он туда идет по трубам. «Автономные плиты с перезаряжаемыми накопителями», — буркнул я и посмотрел на одну из горничных. «Пригласи девушек Даркали и Ван Шана, если последний вернулся со смотровой площадки». «Одну минуту», — кивнула служанка и направилась на выход из обеденного зала. «У них две минуты!» — — крикнул я ей вдогонку. «Не успеть, то все съедим!» «Шутишь?» — усмехнулся друг, присаживаясь по правую от меня руку. «Ты не уверен в своих силах?» — подначил я его. «Кто-то недавно заявлял, что быка бы сожрал с копытами и рогами». «Это образно!» — возразил Шалей. Трапезу начали вчетвером. Комендант совершает обход, управляющий занят постройкой стелы. Почему-то ужин прошел в мрачной обстановке. Принцесса-беглянка хмурится. У Терри тоже нет настроения, и все мои попытки расшевелить компанию успехом не увенчались. Сын судьи почти в разговоре не участвовал. Он и в самом деле решил наверстать упущенное, усердно поглощал пищу. В какой-то момент я даже за друга всполошился, что тот объестся. Но нет, Шалли стал засыпать, с трудом поднося вилку ко рту. Ему даже не помог кофе, который я лично сварил, не став это доверять никому другому. При всем моем уважении к поварихе, но та не умеет готовить бодрящий напиток. У нее получается какая-то невкусная кислятина. «Макс, хочу с тобой переговорить», — медленно произнесла Тальена, когда мы закончили трапезу, а Шалли отправился спать. Я в этот момент решал задачку. Последовать примеру друга или навестить камень-артефакт. Ну, имелся еще вариант с коммуникациями, но его решил отложить до лучших времен. Меня больше интересует вопрос, когда защита замка хоть немного восстановится. Боюсь, если отряд герцогини завтра появится, то надеяться на это нельзя. «Конечно, слушаю», — ответил девушке. «Давай в твоем кабинете», — как-то жалобно попросила та. «Пойдем», — согласился я, где-то обрадовавшись, что за меня решило провидение. И после беседы на подземные уровни не пойду, спать завалюсь. Правда, надо кого-нибудь попросить, чтобы разбудили пораньше. Боюсь, горничным обращаться нельзя. Те наверняка просьбу неверно истолкуют. Нет, они ее выполнят, но каким образом, это уже другой вопрос. Эдак могут и под одеяло залезть. «Можно с тобой?» — обратилась Терия к подруге. «Нет, мы уже говорили об этом», — покачала головой принцесса-беглянка. В аурах девушек темные всполохи, под стать настроению. Непонятно, что они задумали, с чего такие мрачные и хмурые. Изначально грешил на усталость, но дело в другом. Мы с Тальеной поднялись в мой кабинет, уселись в кресло, и все это почти в полной тишине. Девушка пока ни слова не сказала, если не считать лаконичные ответы на мои реплики. «Итак», — посмотрел я на принцессу-беглянку, — «что хотела обсудить?» «Макс, ты же отдаешь себе отчет, что замок не устоит, если люди Алии начнут штурм?» — задала девушка вопрос. «Это спорно», — пожал я плечами. «При полноценной осаде, да, шансов мало, а пару штурмов мы отбить в состоянии. При этом погибнут люди». «Терия хорошая целительница. Правда, у пациентов возникают определенные побочные явления. Понимаю, не факт, что сил у нее на всех хватит. При военных действиях возможно все. Ну и когда нет сражений, случаются обычные несчастные случаи. От судьбы уйти сложно», — ответил я девушке. «Нам она неизвестна. Люди сами устраивают свою жизнь», — возразила моя собеседница. «Спорно, но соглашусь», — подавил я зевок. «Так вот, дабы избежать ненужных жертв, как только появится отряд Алии Муртона, то я к ним выйду». «Нафига?» — поинтересовался у принцессы-беглянки и взмахом руки показал, что говорить не закончил. «Тальена, получается, ты предашь не только Вадена, но и меня, Шали, Терию. Что решит твое самопожертвование? Если к власти стремятся такими способами, то явно не собираются считаться с теми, кто встанет у них на пути. Значит, ты им станешь потакать, окажешься сообщницей. Что на тебя нашло? Или посчитала, что жить в золотой клетке в роли рабыни — удел мечтаний?» Скрипнул зубами, сдерживаясь. «Могу наговорить лишних слов, обидеть и даже оскорбить». «Так я забочусь о вас всех!» — возмутилась Тальена. «Думаю не только о себе и нашей компании, но и об Ваншане, Даркали, горничных, парней из гарнизона. Или ты считаешь, что наемники герцогини кого-нибудь пощадят? Макс, очнись! У них численное превосходство, подготовка!» «Не продолжай», — прервал я девушку и потер висок. «На правах хозяина замка, находящегося в предосадном положении, все решения принимаются только мной. Твои слова похожи на предательство. Прости, если резко, но это так. Нет никаких гарантий того, что Алия не захочет уничтожить свидетелей, даже после того, как ты попыталась бы сдаться. Не думала об этом? Так вот, хочу услышать от тебя обещание, что пока находишься под моей защитой, то ничего не совершишь, пока не посоветуешься и не попросишь на то разрешения». «Не перегибай», — гневно сверкнула глазами девушка. «Получится, что окажусь в твоей власти в положении рабыни. С дуба рухнула!» Не выдержав, я встал и заходил по кабинету. Усталость как рукой сняла. Негодую, злюсь, но пока не хочу продолжать разговор. Боюсь, наговорю лишнего. Постоял у окна. Вид как раз на драконью площадку и горы. Заметил несколько огней. Работы продолжаются. Не оглядываясь, оценил ауру собеседницы. В ней превалируют смущенные и растерянные всполохи. «Тальена, мы в одной лодке. За короткое время сдружились, и терять ни тебя, ни кого-либо из друзей я не хочу. Понимаю твои страхи, но себя винить во всем, что происходит вокруг, глупо. Ты нам доверилась, и так получается, что твои враги являются и нашими недругами». Обернулся и успел увидеть, как девушка пытается скрыть слезы. «Только соплей мне тут не хватало». Улыбнулся ей и подошел ближе. Присел на корточки и взял ее ладонь. «Успокойся, выкини с головы дурные мысли. Нам продержаться чуть-чуть, а потом в школе укроемся, там нас не достанут». «Макс, спасибо», — шмыгнула носом моя собеседница. «Не за что, а сырость не разводи, в замке отопления нет, никак не успеваю его восстановить». Улыбнулся я, а потом поинтересовался. «Терька-то чё такая хмурая за ужином сидела? Не ты ли с ней планами поделилась?» «Как догадался», — поинтересовалась Тальена. «Отвечать не стал, пожал плечами. А что тут говорить?» Деятельная дочка коменданта внезапно теряет настроение, а чуть позже мне ее подруга вываливает очень дурацкое предложение. Это кем она меня посчитала? Или об этом не подумала и решила стать этакой спасительницей и принести себя в жертву? Ну, есть емкое определение таким поступкам, в том числе и отвечающим за умственные способности. Тырия примерно в том же духе ответила, что и ты. Правда, она капитулировала под моими доводами, от которых ты отмахнулся. «Прости, еще раз спасибо. Можно я к подруге пойду? Она там сейчас психует и боится, что ты со мной согласишься», — отвела взгляд принцесса-беглянка. «О, в нашей компании умственные способности еще одной девушке оставляют желать лучшего. Интересно, а что бы на это Шали сказал? Подозреваю, сын судьи из себя бы вышел и намного резче ответил, чем я». «Иди», — поднялся я на ноги и помог Тальене встать. На какое-то мгновение мы находились непозволительно близко друг к другу, если вспомнить этикет. Мне даже показалось, что губы моей собеседницы чуть приоткрылись, а веки закрылись. Тальена ушла, а я вновь прошелся по кабинету. Прав ли был, что не стал сильнее утешать? Боюсь, все бы закончилось в постели, а на такие отношения не готов. В данный момент точно. «Господин, господин, вставайте!» Кто-то трясет меня за плечо, но сторожевая карта молчит. Открываю глаза и наблюдаю озабоченное лицо Герны. «Наконец-то!» Из поселения пришло сообщение, что отряд направляется в нашу сторону. «Черт!» — ругнулся я и подскочил на кровати. «Давно?» — коротко спросил, лихорадочно собираясь. «Минут 10 назад», — наморщила лоб служанка. «Пока мне управляющий сказал, пока к вам добежала, да еще пару минут будила. Ну да, 10 минут, не больше». «Терри и Тальене пока ничего не говорить, если они еще не в курсе. Ища меч», — приказал я. «Даркали на стене?» «Да, комендант расставляет наших воинов и дает им указания», — гордо заявила Герна, а потом спохватилась. «Ой, вас еще управляющий просил с ним переговорить. Он сюда идет, но за ночь сильно устал и ногу повредил». «Что с ним случилось?» — поинтересовался я. «Упал», — ответила служанка. Дослушивать ее не стал, за дверь вышел. Ван Шан, хромая и морщась, поднимался по лестнице. «Господин Максимилиан, доброе утро», — поприветствовал меня управляющий и поспешно доложил. «Каменная стела еще не завершена, продолжает расти. Там двое работников. Им продолжать или поступить под руководство Даркалия?» «Что с ногой?» — спросил я. «Не заметил камня, спотнулся, упал. Ерунда!» — браво ответил тот. «Терри, покажись!» — велел управляющему, подумал и добавил. «Пока никого с работ не снимай. Если успеем вырастить столб, то он нам поможет. Все, я побежал, а ты иди к дочери коменданта и об отряде не говори». Прежде чем найти коменданта, я со всех ног рванул к каменному артефакту. Он начал подзаряжаться, но очень медленно. Плетения защиты еще не восстановлены. Про оборонительную мощь говорить не приходится. Необходимо выиграть время. Еще сутки, а лучше двое, тогда смог бы разобраться. «Твое мнение, ударят сходу или попытаются переговорить?» Спросил я у коменданта, когда поднялся на стену, а отряд герцогини в этот момент появился в поле зрения. «Строятся в боевой порядок», — ответил тот и похлопал по ложу арбалета. «Ха, им не светит!» — шмыгнул Шали и вытащил из ножен меч. Я на приятеля посмотрел и мысленно выдохнул. «Ничего не хочу заранее загадывать. Надеюсь, удача не отвернется».